Эмма. И в этом году премия Architectural Journal за инновации достается... Ведущий делает театральную паузу и вскрывает конверт. «Монкфорд Партнершип», — объявляет он. Сотрудники Партнершип за нашим столиком ликуют. На экране мелькают изображения зданий. Эдвардс встает и пробирается вежливо, отвечая по пути доброжелателям. Совсем не похоже на вечеринки в журнале Саймона, думаю я. Взяв в руки награду, Эдвард подходит к микрофону. «Возможно, мне придется убрать это в шкаф», — говорит он, с сомнением глядя на плексигласовую каплю. Смех. Минималист, оказывается, умеет пошутить над собой. Но вот он снова становится серьезен. Кто-то однажды сказал, чем хороший архитектор отличается от великого. «Хороший подается любым соблазнам, а великий нет», — говорит он. Он делает паузу. В большом зале наступает тишина. Приветствующим, похоже, по-настоящему интересно, что он скажет. «Как архитекторы мы одержимы эстетикой, возводим здания, приятные глазу. Но если решить, что настоящая задача архитектора состоит в том, чтобы помочь людям противостоять соблазнам, тогда, наверное, архитектура...» Он умолкает, словно на ходу додумывает мысль. «Наверное, архитектура — это вовсе не здание», — говорит он. «Ведь мы же не спорим с тем, что городское проектирование — это своего рода архитектура. Сеть дорог, аэропорты тоже можно сюда отнести, с натяжкой. Но что же технология? Что же архитектура того невидимого города, где мы гуляем, таимся, играем? Интернета? Что же рамки нашей жизни, связи, которые соединяют нас друг с другом, правила и законы, которым мы подчиняемся, наши верования, наши устремления, наши низменные желания? Разве все это в некотором смысле не конструкции?» Еще одна пауза, потом он продолжает. «Сегодня я общался с одним человеком, с молодой женщиной, на которую напали в ее собственном доме. Границы ее пространства были нарушены. Ее собственность была украдена. Ее отношение к окружающему было окрашено, хочется даже сказать, искажено этим простым трагическим фактом». Он не смотрит на меня, но у меня такое чувство, что все присутствующие понимают, о ком он говорит. «Разве настоящая задача архитектуры не в том, что сделать подобное невозможным?» — спрашивает он риторически. «Наказать злоумышленника, исцелить жертву, изменить будущее. Почему мы, архитекторы, должны останавливаться под стенами своих зданий?» Долгая тишина, гости озадачены. «Монкфорд Партнершип, как известно, работает в небольших масштабах, с богатыми клиентами», — говорит он. «Но теперь я понимаю, что наше будущее не в строительстве убежищ от уродств общества, а в строительстве другого общества». Он поднимает награду. «Благодарю за оказанную честь». Раздаются вежливые аплодисменты, но, оглядываясь, я вижу, что кто-то улыбается друг другу и закатывает глаза. Я тоже аплодирую, потому что этому человеку, моему возлюбленному, плевать, смеются над ним или нет. Этой ночью я спрашиваю его о жене. Я не снимаю платье, пока мы занимаемся любовью, но потом аккуратно вешаю его в шкафчик и возвращаюсь в постель, голой, в одном ожерелье. Ложусь в тепло рядом с ним. «Юрист сказал мне, что тут похоронена твоя семья», — с опаской говорю я. «Откуда?» «А, — говорит он, — выписки из архива». Эдвард молчит так долго, что мне кажется, что больше он ничего не ответит. Потом он говорит, это была ее идея. Она прочитала о Хитабасира и захотела, чтобы ее похоронили под порогом одного из наших домов, если она умрет раньше меня. Мы, разумеется, и не думали. Хитабасира? По-японски это значит «живой столб». Считается, что это приносит в дом удачу. «Ничего, что я о ней говорю?» «Посмотри на меня», — говорит он вдруг посерьезнев. И я поворачиваюсь, чтобы видеть его глаза. «По-своему, Элизабет была идеальна», — мягко говорит он. «Но теперь она в прошлом, и это тоже идеально. То, что сейчас у нас. Ты идеальна, Эмма. Нам больше не нужно о ней говорить». Наутро, когда он уходит, я ищу сведения об Элизабет в интернете. Но домоуправитель ничего не находит. Какое японское слово произнес Эдвард? Хитобасира. Ищу по нему. Я хмурюсь. В статье, которую я нашла, говорится, что хитобасира — это не погребение мертвых под зданиями. Это погребение живых. Обычай принесения в жертву человека при строительстве дома или крепости очень древний. Фундамент и балки закладывались на человеческой крови по всему миру. И еще несколько веков назад этот ужасный обычай практиковался в Европе. В известных майорийских сказаниях о Тарае говорится, что он приказал заживо похоронить под одной из опор своего нового дома собственного сына. Я перескакиваю к другой статье. Строительная жертва должна соответствовать важности строящегося здания. Обычный шатер или дом можно выкупить животным, дом богача – рабом. Но сакральное сооружение вроде храма или моста требует особой жертвы, возможно, предполагающей боль и страдания того, кто ее приносит. На один безумный миг я задумалась, не это ли подразумевал Эдвард? Не принес ли он в жертву своих жену и сына? Потом я нахожу статью, которая проясняет ситуацию. Сегодня отголоски этой традиции сохраняются в обычаях множества народов мира. Спуская на воду корабль, разбивают о борт бутылку шампанского. Под дверной косяк зарывают кусок серебра, а на крышу небоскреба кладут ветку вечно зеленого дерева. В других странах закапывают сердце животного. Генри Персел завещал, чтобы его похоронили под органом в Вестмирском аббатстве. Во многих культурах, особенно на Дальнем Востоке, в честь усопших возводят здания. Эта практика не слишком отличается от наименования Карнеги-Холла и Рокфеллер-Плазы в честь именитых филантропов. Я возвращаюсь в постель, утыкаюсь носом в подушку, ищу его след, его запах. На простыне еще видны очертания его тела. Мне вспоминаются его слова. Это идеально. Я засыпаю с улыбкой.